Глава третья. «Да что же это за селедка-то такая? У меня уже мана в десятый раз закончилась. Я летел высоко в небе, пытаясь успокоиться и помедитировать, дабы побыстрее восстановить запасы энергии. Я, мягко говоря, сильно недооценил количество красных сларпов и их инстинкты. С момента начала битвы прошел не один раунд противостояния и не один час. Одну только сеть из лозы пришлось восстанавливать раза три. И сейчас под водой находилась практически полноценная деревянная площадь. Проблема сларпов была в том, что я всегда имел возможность отступить и свалить. А достать меня им было нечем. Воздух, к счастью, не их стихия. Впрочем, мне это тоже слабо помогало. Я-то хотел убить сотню сларпов, освободить деревню и пленников в ней, а дальше отправиться в полет через море. Но не тут-то было. Шум битвы или сами же сларпы привлекли к поимке столь желанной добычи кучу других племен. Разобрать, члены ли это одной стаи или представители более мелких, не представлялось возможным. А еще бесили их вожаки-шаманы. Мало того, что их магия, даже элементарная, наносила очень высокие цифры урона, заставляя быть крайне внимательным, так еще и интеллект они имели чуток повыше, нежели тупоголовые сородичи. Они умудрялись командовать, проводя ротации раненых бойцов. Даже элитную гвардию притаранили, что не отличалось от остальных дурней по уровням, но была в разы лучше экипирована. Даже луки и щиты захватили. Одни пытались попасть по мне, пока носился по веткам, а другие прикрывали своих подранков, вытаскивая их с поля боя. Короче, ситуация патовая. Не помог даже вмешавшийся в битву Аракхи. Да, благодаря внушительной силе, птиц мог оторвать от земли сразу двух сларпов за раз и поднять их в воздух, чтобы полакомиться. Но это всего двое. А когда их порядка тысячи? В общем, такое себе. Даже то, что во время зачистки поднялся сразу на несколько уровней, не особо обрадовало. Вдвоем с воробушком, судя по логам, мы прикончили чуть больше сотни сларпов. Правда, если смотреть сверху, то сейчас в воде и на созданном мною минном поле их кишело раз в пять больше. За эту сотню выпало огромное количество лута, золота и опыта. Суммарно около 410 тысяч опыта. И это при том, что за все время до этого я заработал чуть больше миллиона. Да, твари были сильными, и за каждую из них система давала чуть больше 4000 очков. Сейчас в статусе красовалась планка, о которой я когда-то мог только мечтать. И сегодня она совершенно точно поднимется еще. Вот только сильнее я от этого не стану, увы. Уровень 27. Опыт. 1 452 004 из 1 530 000. Все изменения за полученный опыт сводились к увеличению источника. Источник 44, плюс 2 ночью либо во тьме, плюс 110%, плюс 50 единиц маны. Безусловно, мана — это очень хорошо. Но что-то мне подсказывает, что дисбаланс превратится в проблему. Случись мне выйти против реально сильного противника, вроде безымянного архангела или титана. Кроме того, я получил всего одно очко способности, которое отправил в восприятие потоков силы. Это давало непрописанные бонусы в оценке движения маны в окружающей среде. Сразу видно и силу творимого магом заклинания, и объем затрачиваемой им маны. Усилившись, кстати, стал примерно ощущать, сколько маны осталось у противника в заначке. Оставалось только надеяться на 30-й уровень и новые бонусы от системы. На 10-м и на 20-м она здорово меня удивила и усилила. Может быть, это произойдет и сейчас. Кровожадного опыта, что носится сейчас под ногами, более чем достаточно. Так что пресловутый 30-й не за горами. Может применить божественные возможности? Задался вслух вопросом, понимая, что битва может растянуться на несколько дней. И кто знает, чем она закончится. Вдруг сларпы разыграли не все свои козыри. Надо было попробовать поэкспериментировать. Время вроде как подходящее. Только не в самой гуще противника и не с теми крохами божественной силы. Я понадеялся на подарок бывшего владельца моего имени. Не просто же так он любезно передал мне знания о темной магии. Конечно, вспомнилось мне далеко не все. Но парочку фокусов, даже если те не будут отмечены системой, продемонстрировать могу. Подобные эксперименты требуют глубоких познаний. А еще нужно разбираться в принципах работы с маной и учитывать кое-какие хитрости. И я, разумеется, эти все нюансы прекрасно понимал. Так, прежде чем уйти к сларпам, я прошелся по всем до единого скелетам и применил магию укрепления тьмой. Для гномов это сродни лечению от мага жизни. В качестве эксперимента даже активировал под Зоту объятия смерти, и он взбодрился, вообще не получив урона. Сказал, что даже лучше чувствовать себя стал. В общем, для таких, как он, магия тьмы и магия жизни работают по-другому. И это не единственный пример. Вообще, большая часть моей магии в книге заклинаний Варикейна сводилась к темным искусствам. И чем я только не пробовал убивать сларпов. Все без толку. Скорость падения маны и количество убитых тварей заставляли мою внутреннюю жабу возмущаться и страдать. «Тебе хоть понравилась эта гадость?» Судя по довольной мордахе, сларпы для воробья деликатес не меньше, чем демонятина. Думаю, он будет только рад тут задержаться. Надеюсь, за то время, пока я ищу выход, пленников не убьют. Это был бы провал. «Снижайся со стороны моря! Хочу кое-что попробовать!» Потрепал своего скакуна, и мы зашли на вираж. «Темное искусство. Заклинание помешательства. Способно свести с ума и заставить жертву в панике творить неразумные и откровенно глупые вещи. Какие именно, сказать тяжело. Тут не заставишь убивать всех вокруг или спокойно следовать твоим указаниям. Жертву просто накрывает панической атакой или чем-то близким. Единственный минус — долгое время каста и очень маленькая область действия. Запустил небольшой черный шарик из нити тьмы вперед. Мгновение, и он взорвался, окутав тьмой разум глупцов, попавших под ментальный удар. И началась дискотека. Кто-то пытался лихорадочно вырваться из окружения своих же сородичей, что тоже принялись отчаянно на меня шипеть. Кто-то в истерике рубил всех вокруг. Другие просто падали вниз и не шевелились, позволяя себя затоптать. И только некоторые схватились за оружие и принялись успокаивать буйных. Выглядит неплохо. Так можно вывести из битвы от парочки до десятка. Неплохой вариант, но долгий и манозатратный. Вы успешно освоили магическое заклинание, помешательство. Иконка заклинания добавлена в системное меню. Отлично. Попробуем еще что-нибудь. О, Бонни. Согласен, Аракхи? Опасно, я знаю. А что поделать? Не будем же мы сидеть тут целую вечность. Так что давай на второй круг. И это, когда активирую заклинание, улетай в противоположную сторону. Второе заклинание в моей новой и еще не зарегистрированной магической обойме было целой серией вспомогательных сюрпризов в духе усиления, укрепления и связи темных искусств. Первое позволяло преодолеть заложенные в заклинании лимиты, в том числе на ману. И это давало возможность увеличить площадь удара или наносимый урон. Второе — укрепление темных искусств. Так и назвал неизвестный автор полученных мной знаний. Позволяло сковать воедино выходящие из-под контроля части маны. Да-да, они начинали беситься, стоило только магу ослабить контроль, потерять фокусировку на предмете или попытаться обойти природные или системные барьеры. Фактически, усиление и укрепление работали в связке, перешагивая имеющиеся ограничения. Применять одно без другого — мероприятие опасное и рисковое. Взять те же объятия смерти. Если я кину базовую версию на какого-нибудь гиганта вроде Гроха, он попросту поржет над моими потугами. А вот если при помощи усиления вложить в заклинание столько силы и энергии, сколько потребовалось бы для 5 смертельных объятий, то червяк замрет и получит солидный урон. Или же заклинание бомбанет еще на стадии формирования, если я не добавлю укрепления, а значит, и надежности в творимый беспредел. Эти заклинания еще не использовал. Пока что. Мой выбор пал на сферу разложения. Она уже не раз себя неплохо проявила. Одно плохо. Била малой площадью, создавая подранков. Пора бы эту ситуацию поменять. Зарядил усилением 4-й запас маны и аккуратно добавил через магические руны и печати, созданные в моем внутреннем мире, укрепления. Вперед, рассекая воздух, полетела настоящая черная туча, что должна была стать бичом всего живого. Маги неприятеля что-то заорали и закричали, но было уже поздно. Я устремился вверх, смахивая десятки, если не сотни логов. Мне предстояла дозаправка и еще один боевой вылет против многочисленного врага. Вы успешно освоили магическое заклинание «Усиление тьмы». Иконка заклинания добавлена в системное меню. Вы успешно освоили магическое заклинание «Укрепление тьмы». Иконка заклинания добавлена в системное меню. А сейчас попробуем связь тьмы, или, как говорит книга, связь темных искусств. С ней нужно быть предельно осторожным и аккуратным. Это ведь настоящий миксер для заклинаний, объединяющий две разноплановые магические способности во что-то принципиально новое. Надо, кстати, помнить следующее. Если сильно нахимичишь, сдохнешь. Вот совместил ты, к примеру, ледяное заклинание и что-то из стихии земли, а потом добавил туда огня. Что дальше? А дальше получишь забрало каменной шрапнелью или еще чем похлеще. Так что включай логику и будь осторожен. Что у меня есть для объединения, работающие, например, на тех же принципах? В теории можно объединить духовный удар и призыв скелетов. Или тот же удар и хищный лес. Второе даже практичнее, потому что под водой я раскидал целую чащу. Объятие смерти с бонусом в виде паралича, зависящим от живучести жертвы, против сларпов малоэффективны. В части урона сфера разложения даже полезнее будет. А вот к последней я хоть уже и провел эксперимент, решил кардинально изменить подход. Смертельный луч против сларпов сработает слабо. Большую часть атаки попросту поглотит крепкая кожа противника, а мана будет расходоваться настолько быстро, что вряд ли успею умертвить хотя бы одну селедку. Но что если луч объединить со сферой разложения? Безумно интересно. А раз интересно, будем пробовать. Приготовился к активации первого заклинания из магии смерти, направляя его к правой руке. Второе, в виде багрового луча, отправил к левой и сдерживал, пытаясь восстановить в памяти правильный процесс объединения. Связь темных искусств. Для того, чтобы что-то создать, надо разложить это что-то на простейшие детали. Уже готовые заклинания потребуется ослабить и начать рассеивать, дабы мана стекла обратно в источник. В состоянии, когда мана все еще несет в себе следы предшествующего заклинания, она становится мягкой и податливой, как теплый пластилин. Вот эти два потока мы и свяжем, предварительно прогнав через магические каналы обратно к ладоням. Будто блендером перемешал, даруя старому новые свойства. Сейчас проверим. Из ладоней в сторону следящих за мной глаз отправилось нечто вроде тумана или дыма. Прямо как на концерте, когда аппарат погружает сцену в мистическую атмосферу. Вот и мой смертельный луч, соединенный со сферой разложения, стал эдаким розоватым туманом с серо-багровым отливом. Вся эта жуть целенаправленно двигалась на прибрежный лес. И плевать она хотела на встречный ветер. «Улетаем! Давай повыше! Глянем, что там вышло!» «Вы сумели объединить два заклинания при помощи связи тьмы. Новое заклинание не имеет четкой и стабильной структуры и не может быть записано в системные заклинания. Продолжайте стабилизировать, активировать и применять заклинания для сбора большего количества данных и его регистрации в системе. Вы успешно освоили магическое заклинание «Связь тьмы». Иконка заклинания добавлена в системное меню». «По крайней мере, заклинание освоил. Дальше будет в разы проще их применять, не концентрируясь на контроле, как сапер на двух проводках бомбы». Обрадовался я, мечтательно прикидывая, какие еще из заклинаний тьмы можно провернуть. По сути, это базовый арсенал Аида, который он практически и не показывал. Лишь разочек защитил меня от башка ложка, и все. Сквозь пелену мысли донеслись истошные крики и вопли сларпов, что в сотню глоток вопили от боли, оказавшись под атакой. Большая их часть попыталась уползти, свалив в воду, но мне такой расклад не нравился. Слишком высока вероятность выживания и последующих проблем. У меня нет времени. И пускай остальные сваливают под воду и куда подальше, испытывая настоящий животный ужас, этих бойцов, что залезли на сцену из моей лозы, я отпускать не намерен. И хоть они, пожалуй, сильнейшее племя из тех, что я видел в новом мире, на душе все равно скреблись кошки. Чувствовал себя конкистадором, что взял тяжелый пулемет и приехал уничтожать индейцев. А может, даже не с пулеметом, а на танке. Еще и мучаются бедолаги. А я от подобного никакого удовольствия не испытываю. Рука сама потянулась к поясу и выудила оттуда несколько зелий маны. А ведь я держал их про запас. Теперь же мне доступны только зелья полного восстановления. «Пусть хищный лес мой станет лесом смерти! Духовный удар может пробиться сквозь крепкую шкуру и облегчить страдания, даровав покой!» Для Аракхи и самого себя произнес вслух, что было на душе, и активировал связь двух заклинаний. То не была бойня, это было истребление, быстрое, бездушное, уничтожающее. «Получен 28 уровень. Получен 29 уровень. Все шаманы, кроме одного, погибли последними. Какой-то очень сильный здоровяк, украшенный костями и перьями, лежал на лозах, тяжело дыша. «Боюсь, вы встретили не того противника. Хорошо, что все остальные сларпы и шаманы решили все-таки отступить подальше. Ты избранник своего бога, как я погляжу», — обратился к умирающему на системном языке. Но он не понял. Увы, переговоры окончены. «Эльгзартинтху!» Выплюнул он кровь из легких и злобно на меня уставился. «Вы были подвергнуты божественному проклятию Тинтху. Божественная сила в вашем теле нейтрализовала атаку». «Не в этот раз, мой враг. Сильный пожирает слабого. Таков непреложный закон этого мира, да и всех прочих тоже». «Вы нанесли критический удар. 144 урона. Красный сларп-шаман 45 уровня погибает. Получена награда. Получен 30 уровень. Получено 1 очко характеристик. Источник плюс 1. Получено 1 очко способностей. Выберите один из двух доступных вариантов собственного развития». «Страх сларпов. Вот моя награда. Наконец-то я не буду тратить здесь свое время. В конце концов, у меня его слишком мало».